Глава третья. Надя. Надя? В шоке смотрит на меня Марк. Почему не позвонила? Я бы забрал тебя из больницы. Хотела сделать сюрприз. Рука тянется к темным очкам, собираясь снять их. Но неожиданно за спиной мужа появляется девушка. Я хоть и нечетко вижу, но несложно догадаться, что она тоже без одежды. Глядя на меня, прикрывается рыжими волосами и беззвучно удаляется обратно в спальню. Милая, как ты добралась? Тебя кто-то привез? «Дядя», — шепчу, глядя в дверной проем, в котором только что стояла его любовница. «А где он? Зайдет к нам?» Слышу в его голосе тревогу. «Нет, проводил до крыльца и уехал». «Ты, наверное, хочешь принять душ?» — спрашивает Марк, помогает мне снять обувь и, придерживая за талию, ведет в ванную комнату. Включает сильный напор воды. Он делает это для того, чтобы я не слышала лишних звуков. «Надюш, на тебе лица нет. Расстроилась из операции. Не переживай, ты обязательно будешь видеть». А я уже вижу. И как за его спиной только что стояла рыжеволосая любовница, и как она сейчас крадется по коридору мимо ванной комнаты, что-то держа в руках. Я хотела приехать домой, снять очки и своими глазами увидеть радостную реакцию мужа, но вместо этого увидела его любовницу. «Давай руку». Марк помогает мне забраться в ванну и льет на мою ладонь воду. «Не горячая?» Я не могу вымолвить ни слова. Не верю, что все это происходит со мной. Можешь выйти? Дальше я сама справлюсь. Он ставит на край ванны бутылки с моими банными принадлежностями и берет за руку. Вот здесь. Кладет руку на одну из бутылок. Гель для душа. А здесь шампунь. Позови, когда закончишь. 10 минут стою под прохладным душем и пытаюсь справиться с эмоциями. Как он мог так подло поступить со мной? Шепчу, сжимая в руке лейку. Сердце кровью обливается, душа полностью опустошена. Неужели, пока я была на операции, он спал в нашей кровати с любовницей? Он прилетел из командировки и вместо того, чтобы забрать нас с дочкой домой, кувыркался с ней под музыку. В тот момент, когда Марк вел меня в ванную, я сгорала от желания залепить ему пощечину и сказать, что все видела, но вовремя себя остановила. Нельзя, чтобы он сейчас узнал о том, что ко мне вернулось зрение, иначе после развода останусь ни с чем. Отец Марка — очень влиятельный человек, которому много лет назад изменила жена и отсудила у него половину имущества. После этого он настоял на том, чтобы в нашем брачном договоре был пункт об измене. Там написано: «Супруг, который изменил, должен при разводе выплатить компенсацию размером в 20 миллионов рублей. Но это только в том случае, если измена будет доказана». Виктор Георгиевич, отец Марка, хорошо относится ко мне и души не чает своей единственной внучке Злате. Но когда я только начала встречаться с Марком, он долго ко мне присматривался. Из-за истории с женой он, как мне казалось, видел в каждой женщине охотницу за миллионами их семейства. После того, как Марк сделал мне предложение, я случайно услышала его разговор с отцом. «В брачном договоре будет этот пункт, и не смей со мной спорить. Так будет лучше для всех», — сказал Виктор Георгиевич. «Прежде чем твоя Надя пойдет налево, 100 раз подумает о том, какую цену ей придется за это заплатить». Его никто не заставлял вносить этот пункт в брачный договор. Он сам принял такое решение. Вот только тем самым он не меня подвел под выплату компенсации, а своего сына. Я докажу измену Марка и на блюдечке принесу ее судье во время развода. «Милая, это все?» — слышится голос мужа. Выключаю душ и набираю полную грудь воздуха. «Дыши, Надя, дыши. Настраиваюсь на общение с мужем. Ты сможешь». «Да, уже выхожу. Подашь полотенце?» Он входит в ванную комнату, аккуратно открывает корзину и кладет туда постельное белье. Я чувствую, как от белья пахнет женскими духами. Сладкий аромат парфюма кружится по ванной комнате. Но я делаю вид, что не замечаю этого. Марк закрывает крышку корзины, берет со стиральной машинки полотенце и протягивает его мне. Не моргая, смотрю в стену, кутаюсь в полотенце. Затем нащупываю руку Марка, и он помогает мне выйти из ванной. «Я не знал, что ты сегодня приедешь, поэтому не успел заказать еду». Провожает меня в гостиную. «Сейчас позвоню в ресторан. Что тебе взять?» «Я не голодна. Пообедала в больнице». Вместо того, чтобы пойти в гостиную, куда он меня так настойчиво ведет, прошу его завернуть в спальню. «Хочу переодеться и немного поспать. Достань из шкафа мой халат, пожалуйста, и принеси из ванной очки». «Зачем дома очки?» «Мне так комфортнее». Марк подходит к шкафу, а я в это время оглядываю комнату и сжимаюсь в комок от боли. На прикроватной тумбочке стоят свечи, два бокала и тарелка с клубникой. Белье поменено, причем очень оперативно. Видимо, для того, чтобы я не почувствовала запах духов его любовницы. «Хочешь, я принесу тебе фруктов или клубники?» — спрашивает, подав мне халат. «Собирается накормить меня клубникой, который только что угощал любовницу?» «Нет, спасибо. Съезди к отцу за Златой, она очень хочет домой». Я пристраиваю голову на подушку и через очки наблюдаю за тем, как он беззвучно подходит к тумбочке, берет тарелку с клубникой и свечи, уносит все это, затем возвращается с той же тарелкой клубники и ставит ее на кровать. «Я все-таки принес ягод. Может, это хоть немного поднимет тебе настроение. Окно закрою, чтобы не продуло». Закрывает окно, аккуратно берет с тумбочки два бокала, выходит из комнаты, но через несколько секунд возвращается обратно и подходит к кровати. «Твои капли упали». Присаживается на корточки. «Сейчас, секунду». Кряхтит, шаря рукой под кроватью. «Вот они». Он протягивает руку к тумбочке, берет капли, которые и так все это время были на месте, с грохотом ставит их и поднимается на ноги с какими-то черными вещами, которые, видимо, только что выгреб из-под кровати, но при этом усердно делал вид, что доставал капли. Размыто вижу черное платье с белым фартуком. Что-то похожее на костюм горничной. Как только хлопает входная дверь, я сажусь на кровати, прижимаясь спиной к мягкому изголовью, снимаю очки и запускаю пальцы в волосы. 10 лет брака. Тяну в шоке. И я только сейчас поняла, какое он ничтожество. Оказывается, мой муж любит ролевые игры. Что ж, хорошо, я устрою ему игру, в которой буду притворяться слепой женой ровно до тех пор, пока не разоблачу его.